что истинное отречение – это вот у человека нет жены, нет детей, нет квартиры, нет денег, нет носков, нет чадра, нет того, у него нет волос, нет зубов, так сказать, нет, у него ничего нет. Это истинное отречение, они думают. Какая отреченная личность? У него ничего нет. И вот это отречение, такое ложное отречение, оно очень популярно. Иногда преданные, вот тоже, ну, в духовной жизни, они думают, что вот это есть истинное отречение. То есть, что вот у меня нету второй пары каупинов, там, кстати, или нету второго сари. Вы чувствуете, как я отречен? И так далее. То есть, вот это внешнее отречение, то есть они думают, что это отречение такое, аскетизм, так сказать. Но Шрила Прабхупада объясняет, что отречение – это значит отречься и избавиться от своих ложных представлений. Отречься вот этого от чувства собственности и привязанности. По этому поводу есть очень много всевозможных историй. Вот в частности, такое отречение по поводу вот положения гнева, допустим. Может быть, кто-то из вас слышал уже эту историю, но я расскажу. Был один духовный авторитет, так назовем. Не будем говорить гуру, так сказать, слишком возвышенно. Но он был в какой-то мере, на самом деле, он был гуру. И у него было пару десятков учеников. И каждый день они собирались в одном месте на берегу моря и проводили свои занятия. И этот их гуру, он, когда кто-то что-то не мог усвоить, он начинал, так сказать, очень гневаться, кричал и все время что-то им доказывал и говорил: «Ах, вы негодяи, почему так делаете?» И он так выходил из себя и все время говорил им о том, что: «Как же вы, жизнь так коротка, почему вы такие лентяи?» И он все время ругался. И неподалеку жил еще один гуру, ну, назовем, духовный авторитет. И каждый раз он мимо гулял. И он думал, что они нашли в этом человеке. Он все время кричит, такой невыдержанный, все время орет там что-то, что-то доказывает. Вообще какая неотреченная личность вообще, безобразие. Видно просто из того, что он орет, понятно, что он привязан просто. Потому что если человек не привязан, он не орет. Так думал этот человек. Гнев. Гнев – это признак чего? Вожделение. А раз вожделение, значит, это признаки чего? Привязанности. Каких? Сексуальных. Это же вожделение. И он так все логически у себя расставил и думает: боже мой, они несчастные, эти ученики, кого они слушают? И он так, он был такой сострадательный, ахимса. И он так, ну, он понимал, что нельзя как-то сразу беспокоить невежд. И он так мимо проходя, он услышал, что тот человек, он говорил: «Надо победить гнев!» И он кричал об этом: «Надо победить гнев! Вы должны победить гнев!» Он говорил. Потому что гнев, это как вот сейчас мы выяснили, проявление вожделения. А вожделение — это проявление привязанности. Каких? И они сидели, он сказал: «Сексуальных!» И он кричал: «Ах, вы негодяи, вы ничего не понимаете! Надо победить гнев!» И этот садху, он мимо проходил, и так вставал, и на них так смотрел, потом на него так, и на них смотрел. И они так сразу поворачивались, ну какой-то, видно, святой, там, со шнуром, ну все дела, в общем. Ничего нету, ни каупинов, ничего. Один шнур такой, непривязанный. Не, конечно, каупины были. Но факт, что со всех сторон непривязанный. И он таким мягким голосом говорил: «Ну разве это победил гнев? Я даже не хвастаюсь. Ну, посмотрите, как. Разве так побеждают гнев?» И он шел мимо. И ученики, они думали: точно, такая классная личность, такой спокойный, так вот аккуратно подошел, так сказал. Ну, ну прямо так аллегорично так все, так вот не задевая ложного эго, так вот, вот чувствуется точно отреченный. Ну, вот чувствуется, а этот наш все орет. Ну, они так усомнились. Он сказал: «Что вы туда смотрите? Я вам говорю, надо победить гнев!» На следующее утро он опять сидел и рассказывал им, как надо победить гнев. И когда они что-то не понимали, он так кричал на них. И этот садху, он опять проходил. И они опять... А поскольку на них кричали, они искали прибежище, естественно. Поскольку, когда рубят ваше ложное эго, вы ищете прибежище, кто вас защитит. Не вас, а ваше ложное эго. И они так на него. И на своего гуру. И на, вот, ну, они так глазами показывали гуру. Пошел, во! Они боялись его обидеть. Так же, как вот у нас бывает, когда мы видим, что у авторитета какие-то проблемы, мы же тоже боимся ему сказать прямо. И мы так... Итак, не потому что мы даже боимся, нам его жалко, так сказать, он так старался, он что-то там ошибся, а мы тут взяли ему, вывалили, а он-то на самом деле для нас старался, и мы-то еще сами дураки добровольно это все сделали, и как же мы теперь на кого перегрузим это, и так далее. Они были примерно в такой же ситуации. И они просто думали, ну какой классный вот этот-то какой классный, такой спокойный, такой вообще победивший гнев. И он опять так проходил и говорил, я не знаю как, ну вот у меня гнева нет. И этот духовный учитель говорит, иди отсюда, победил он гнев, он говорил, я вам говорю, гнев надо победить, и он опять кричал. И так проходило несколько раз. И когда этот гуру все время видит, что отвлекает его учеников, и ученики уже стали обсуждать, что может быть у нашего проблемы, так сказать, может быть у него там что-то пожар, так сказать, вожделение там горит, может у него какие-то привязанности. И они стали замечать, что у него есть какие-то привязанности, потому что если вы уже, так сказать, начинаете искать привязанности чьи-то, то вы их что? Находите. И он так, и этот их гуру, он сразу так, и как-то раз, он опять утром идет, и он думает, ну сейчас опять подойдет, начнет. И он так спокойно, и он говорит, когда тот подошел и только так опять набрал воздуха, что сказать насчет гнева что-то, так мягко сказать, так, гнев это. И он стал говорить, это гнев. И он говорит, не смотрите вы в его сторону, вы что, не знаете, кто это такой? Они сказали, а кто это? Ну я просто вам не хотел говорить. Вы знаете, что это местный вор? Я ж его знаю, вот он недавно отсидел, из тюрьмы пришел, тот ходит, он гнев победил. Иди отсюда, он ему сказал. И ученики так на него, на того, в смысле, его ученики на того садху, они так, и так они от него, и стали думать, боже мой, а мы-то уж думали, правда. А тот, он так, и сказал, я победил гнев. И он прошел. На следующее утро опять он шел. И он уже издалека он уже хотел что-то. И тот стал кричать. Более того, вы что, не знаете? Он прелюбодей. Вот он сейчас от проститутки идет. И тут этот победивший гнев сказал. Что ты такое говоришь? Кто идет от проститутки? Кто вор? Ты негодяй! Ты...» и он как стал кричать. И тогда этот гуру, он взорвался и говорит, вот я вам говорю, балбесы, надо победить гнев. Надо его победить. Таким образом мы можем думать, что так все сатвично какое-то. Пока мы не затронули чьи-то ботинки, как говорится, всегда это все выглядит сатвично. Все так. Потому что еще никакого поклепа мы не возвели. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорил, что на самом деле очень легко разгадать человека, на самом деле, в каком он состоянии находится. Поэтому и говорится, в чести и в бесчестии, в радости и в горе. И, то есть перечисление, сукхи, духи, так сказать. Чтобы увидеть человека, не так легко, вернее, не так трудно его спровоцировать, чтобы посмотреть, на самом ли деле он находится на такой ступени самосознания, на самом ли деле он так отречен и все остальное. И на самом ли деле признаками отсутствия гнева является вот такой мягкий голос и все остальное. Поэтому даже вот эти качества, природа гнева, если вы знаете, есть разная природа гнева. Вот говорится, что ведическая литература описывает, что змея, она олицетворение гнева. И на самом деле змея очень гневная. Именно поэтому у ней вырабатывается что? Змея. Да. Но змея никогда не кричит. Вы знаете об этом? Что змея никогда не кричит. Она очень тихо подползает. И не так-то сильно кусает. Ей нужно чуть-чуть просто. чувствуете вашу кожу. И вы труппо. Поэтому гнев, природа гнева, мы иногда думаем, что когда человек такой темпераментный или кричит что-то, то это обязательно проявление гнева. Гнев имеет разную природу, разные формы гнева существуют. Вы знаете о том, что месть – это тоже проявление чего? Гнева, злопамятства, то есть это гнев, который может не пройти. И этот гнев еще передается, его можно передавать другим. То есть вот такое, как понять это, вендетта, знаете? То есть передаем, когда мы передаем какую-то обиду, так сказать, какой-то гнев. Также вот эти обиды, если вы помните, говорится, что мудрец – это обида, написанная на воде. То есть у мудреца вот такие обиды. То есть он даже не успевает разглядеть эти обиды. То есть вроде что-то почувствовал какую-то обиду, и тут же вот как на воде. Умник. Мудрец. Умник. Обида, написанная на песке, на берегу. То есть волной раз и не сразу. Два, три. И потом еле-еле видно, все смывает, смывает. И все-таки смылось. А глупец — это обида, высеченная на камне. Так мы тоже можем видеть, кто мудрец, кто умник, а кто глупец. Таким образом, существует очень много критериев, как определить истинное отречение. И здесь Шрила Рупа Госвами говорит, если человек не имеет привязанности ни к чему, но в то же время принимает все, что имеет отношение к Кришне, он стоит выше чувства собственности. То есть вот это очень важный момент философский, о котором объяснял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, о таком качестве, как Юкта Вайрагья и Пхалга Вайрагья. Мы не можем ни от чего на самом деле по-настоящему отречься, если это не связано с нашей какой-то другой привязанностью. Вот как, допустим, человек, чтобы свои чувства оторвать от одного объекта, он ищет себе другой объект. На него перенаправляет чувство, привязывается к этому объекту. И таким образом что происходит? Отречение от того объекта. Потому что сами чувства, они, природа чувств, привязываются. И если чувства ни к чему не привязаны, то это называется ложное отречение. Слово «юкта» означает привязанность. То есть привязанность, такая сильная привязанность, повлекшая за собой отречение от чего-то другого. От чего-то другого. Вот мы, допустим, видим, я думаю, вы понимаете, да, о чем речь идет? То есть, чтобы от одного отказаться, можно просто привязаться к другому. И тогда это будет очень легко. И можно даже, имея это, постепенно привязываться к чему-то другому, и в силу развития привязанности к чему-то другому автоматически развязывается здесь. Таким образом, в Пхалга Вайрагья говорится о том, что если человек отрекся от всего, но не привязан к Кришне, это неправильная привязанность, Пхалга, ложная. То есть человек на самом деле падет. Как только появятся эти объекты, они опять возбудят его, и человек может пасть жертвой возникновения новых привязанностей. Потому что желание привязываться, оно остается. И когда Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Гопал Кришна Махарадж, на одной лекции его спросили, что такое сахаджи-йога? И Гопал Кришна Махарадж сказал, я не знаю, что такое сахаджи-йога, но слово сахаджи на санскрите переводится как притворство. Притворство. И вот как раз вот это положение, наша с вами система, Бхакти-йога, она связана вот с этой Пхалга Вайрагья, а с Юктой Вайрагья. То есть наше отречение формируется в соответствии с нашей привязанностью к Кришне. То есть чем больше мы привязываемся к Кришне, тем мы естественнее отрекаемся от всего, что не связано с Кришной. И чем больше нарастает наша привязанность к Кришне, тем больше у нас исчезает привязанность к тому, что не связано с Кришной. И вот эта привязанность, повлекшая отречение, то есть привязанность, духовная привязанность к Кришне, повлекла это материальное отречение. Это и называется привязанность и отречение. Юкта означает привязанность и отречение. То есть отречение через привязанность. отречение через привязанность. И вот здесь многие, наверняка люди думают, как вот от того отказаться, как от этого, я вот пробую отказаться, ничего не получается. Вот тут. Вы не сможете отказаться, пока вы не разовьете свою привязанность к Кришне. И чем быстрее и больше мы привязываемся к Кришне, и чем правильнее, вот здесь вот как раз Пхалгу Вайраги еще иногда говорят неправильное отречение. И есть же также Пхалгу Юкта, то есть неправильная привязанность. Вот вы наверняка слышали, что вот иногда бывает, что человек вступает во взаимоотношения определенные с духовным учителем, и эти отношения неправильные привязанность. То есть он привязывается не к его наставлениям, а привязывается к его что? Телу. И когда с телом что-то происходит, с этого человека, то человек теряет вообще всякую связь. И с этим телом и вообще остается без ничего, поскольку не было на самом деле правильной привязанности. Поэтому все сразу остальные чувства, то есть все остальные проблемы и все привязанности, они возникают снова, заново. Они возвращаются к человеку заново, поскольку было ложное отречение. Что-то сбило человека с толку. И вот, чтобы развить эту правильную привязанность, как раз здесь вот эти стихи цитируются из Бхактирасамрита Сингху. Именно Шрила Рупа Госвами, он написал, как правильно развить привязанность к Кришне. И дал вот этот метод правильного привязывания к Кришне. Слушайте, то есть Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам и вот эти 9 форм преданного служения. Что, чтобы привязаться к Кришне, нужно слушать о Кришне. Нужно рассказывать о Кришне. И таким образом, как следствие слушания и рассказывания о Кришне, проявляется что? Памятование, да, думать о Кришне. Думание о Кришне. И чем больше вот эта привязанность развивается, потом дальше там это совершать служение, так далее. И чем больше человек привязывается к Кришне, тем у него естественнее происходит вот это отречение. То есть как правильно привязаться к Кришне. И не на уровне тела, вот, ну, то есть не материально, а именно духовно. Поэтому сейчас вот я разговаривал с намахатчиками, и я увидел, что у них есть определенный вид привязанности к храму, да, вот к общению друг с другом. И они сказали, а как же теперь мы? Как же мы теперь? Мы же уже так привязались к Кришне. Мы же так привязались к служению Кришне. Вы понимаете, куда я клоню? Мы должны рассмотреть более правильнее, что это за привязанность. Дала ли это привязанность, если она правильная привязанность, то тогда происходит правильное что? Отречение. Но если эта привязанность неправильная, то тогда вот это кажущееся отречение, когда у нас что-то тут проблемы начнутся, все наши привязанности придут к нам что? Обратно. И еще самое, что с большей силой. Это как человек, вот представьте, я сейчас дышу нормально, но если сейчас... И чем я дольше буду искусственно сдерживаться, тем я что? Сильнее буду дышать. Я сейчас только нормально дышал. Но если я искусственно сдерживал это, и якобы мне показалось, о, смотрите, я отрекся от дыхания. Я отречен от дыхания. Я только выдыхаю теперь. Таким образом, чтобы понять, что же такое правильная привязанность, как развить эту привязанность, к кому мы привязываемся, какова природа нашей привязанности, какова природа нашего отречения. Поскольку вот вы заметили, да, что люди, допустим, бросают одну семью, уходят куда-то, а там находят еще новые две. Вот Бхактивинода Махарадж мне рассказывал про одного, ну, не буду говорить про одного, он сказал, это нормально, Лакшми Нараяна. В Америке это нормально, когда преданные 5-6 раз женятся на матаджами, обмениваются, это нормально. На Западе это нормально. Я говорю, как, Махарадж? Он говорит, это Запад, что ты хочешь. Там все так. Понимаете? То есть, и каждый на самом деле думает, что он что? Отрекся? Я в очередной раз отрекся от семейной жизни. Ради чего? Ну, естественно, ради Кришны. ради новой семейной жизни. Потом новая семейная жизнь. А на самом деле, это как Шрила Бхакти Винода Тхакур говорит, этот ненасытный огонь вожделения. То есть сколько туда ни бросай, он только что разгорается. И таким образом разрубить узел привязанности, это Прабхупада пишет, это одно и то же, что заливать огонь бензином. И удивляться, что он от этого еще больше разгорается. Еще больше разгорается. Таким образом, люди, не до конца осознавая, как я могу на самом деле отречься, мы многие, и поэтому происходит вот это ложное отречение, о чем я говорил. То есть люди рубят свои связи со своей семьей, рубят с детьми. Потом, когда они здесь видят, что их была привязанность-то ложная, они сразу... Что же я наделал? И как тут же, как только тот человек понял, что у него была ложная привязанность, как все, вот от чего он отказался, он начинает так скорбеть, потому... И он приходит и говорит, простите меня. И он хочет обратно вернуть себе. Он хочет вернуть себе обратно это утраченное. Есть история, которая произошла в лилах Господа Вамана Девы. Вы помните, да? Такой, может быть, кто-то слышал. Когда Вамана Дева, он пришел к Бали Махараджу, а Бали Махарадж отобрал все царство у кого? У Индры. Отобрал полностью все царство у Индры, Бали. А Бали Махарадж был царем демонов. И Вамана Дев пришел к Бали Махараджу. И Бали Махарадж, когда увидел Вамана Деву, он подумал, вот это какая классная личность. Такой маленький карлик какой-то, такой прекрасный. Он привлекся. Он привлекся Вамана Деву. Он не думал, это Бог. Он думал, какой классный. Какая классная личность. И он так стал на него смотреть. И вы помните, да, что я там попросил два шага, там, за два шага, что если для меня сделаешь, три шага. И он двумя шагами отобрал всю вселенную Бали Махараджа. То есть отобрал все то, что... И Бали Махарадж, он был так счастлив, увидев, что такая личность прекрасная, да еще такая могущественная, и он подумал, что же я тут такие личности есть, я-то что-то там из себя тут такое корчил, надо скорее предаться этой личности, он подумал. А перед этим был диалог Индры и Бали Махараджа. И Индра, он считает себя очень отреченной личностью. И когда Вамана Дев сказал... Ты знаешь, кто я? Индра сказал, ну, конечно, я знаю, ты же Господь Вишну, ты верховная личность Бога. Тебе поклоняются и святые, и мудрецы, ты все можешь? И он сказал, проси у меня, что хочешь, я исполню любое твое желание. И Индра сказал, что? Верни мне, пожалуйста, все это царство. Верни мне назад все это царство. И он сказал, Индра, подумай внимательно, что ты просишь? Он сказал, я тебе честно просто скажу. Верни мне все это государство обратно. И когда Вамана Дев вернул Индре все это государство, он спросил Бали. И Бали сказал, ты сделал два шага и отобрал у меня все. Ты такая личность просто, я потрясен тобой. Забери мою жизнь, наступи мне на голову и забери мою жизнь. И Вамана Дева был так доволен царем демонов Бали, его такому отречению, и что он так привлекся к Кришне, то он сейчас охраняет планету, на которой живет Бали Махарадж. Лично. Он охраняет Бали Махарадж. Сам Господь взял его под защиту. Вы знаете, когда Господь берет кого-то под защиту, что происходит? Никто никогда ничего не сможет вам причинить. Когда вы под защитой Господа, значит нету ни рождения, ни старости, ни болезни. И смерти. И никто ничего вам не может причинить. Таким образом, царь демонов, казалось бы, такой привязанный, и царь полубогов. Есть очень много всевозможных историй вот об этих правильных привязанностях и о ложных привязанностях, о правильном отречении и о ложном отречении. И вот люди очень часто говорят, я не могу жить с этой семьей, я хочу так в храм. Я начитался книг, наслушался лекций, и я понял, что мне уже там не место. Человек приходит, тут какой-нибудь приезжает усатый проповедник, рубит его ложное эго, и он думает, вообще-то у меня была неплохая семья, в общем. По крайней мере, лучше этого усатого. С какой стати я должен? Меня там так любили, а здесь меня так ненавидят. Здесь не любят людей. Я помню, где меня любили, а здесь меня не любят. И эта привязанность, она возвращается еще вот с этой вот, с большей силой. Вот вы, может быть, замечали, что человек оценивает, вот, то есть усиливает свою привязанность тогда, когда его отрывают от объекта. Пока он с этими объектами, своих привязанностей, он их не оценивает. Он думает, ну я отрешенный. Я отрешенный, да, что там? Потому что это всегда можешь получить, вот оно, возле тебя. И потом, раз, и какой-то, и он начинает, ух ты, это же был, и он только начинает на это медитировать. Потому что он попадает в более суровую ситуацию, и как тут же он ощущает, что как оказывается он был привязан. Поэтому иногда человек говорит, почему я до жизни в храме не был привязан? А тут что-то стал повторять, вставать рано утром, ложное эго рубят, туда не ходи, сюда не ходи. И раз, и привязанности появились. Он думает, что они появились вот от этого. Просто он попал в более аскетичные условия и стал, что? Появилась ностальгия по этим чувственным наслаждениям. Он стал оценивать эти чувственные наслаждения, медитировать на них. И он начинает думать, что он до этого был отрешенным, а сюда пришел и здесь-то вдруг увидел, что он привязанный. Это знаете, как люди, вот кто в армии был, там точно так же. Или кто в тюрьме. Сразу все оцениваешь. В армии и в тюрьме сразу все оценивают. Мама сразу, думаешь, как к маме-то привязан, оказывается, был. Ай-яй-яй. А пока с мамой, уйди, старуха, там, не мешайся, там, или что-то еще. Но как без мамы, когда вот потребность вот в этой защите, в ласке в какой-то, когда тебе все бьют сапогом кирзовым по носу, ставят тебе пиявки, челимы там всякие. Отжиматься заставляют. И он говорит, мама, я, оказывается, тебя так люблю. Поэтому возникает вот это чувство этой ложной отреченности, ложного прогресса. Есть ложный прогресс, есть ложное сознание. То есть, когда мы думаем, что это мы прогрессируем в духовном. Иногда бывает, что человек кармическое очищение принимает за духовное продвижение. То есть, ну, как будто бы он просто очистился, а он думает, это я духовно продвинулся. Нет, вы просто очистились. Я как руки вымыл. Если вы вымыли руки, это не значит, что у вас новые руки выросли. Потому что вы видите, они другого цвета. Сейчас только были черные, так сказать, я их вымыл. О, новые руки выросли, пока водой мылся. Нет, это те же руки, просто вычищенные. Это не новые. Также и вот, вот это ложное представление о духовном продвижении, ложные привязанности, ложное отречение. Нужно быть очень внимательным. Поэтому нас могут научить, что такое ложная привязанность, что постепенно. Прабхупада говорит, надо просто определить цель и постепенно к ней продвигаться. Прабхупада везде об этом говорит, постепенно к ней идти. Целенаправленно. Самое важное – эту цель. Определить эту цель и к ней продвигаться. То есть все, что мы делаем, должно быть связано с этой целью. Именно с этой целью. Поэтому Кришна говорит – тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю ему то, что ему недостает, чтобы он достиг меня. И когда вот мы определили, что наша цель-то вот здесь